— ответил Павел. «Еще увидишь, какой она станет лет это 20. А Ильича ты не трогай!» Не для того он эти слова сказал про кухарку, чтобы их за догму принимали. Это же образ, зовущий всех нас вперед. Вот как в ваших операх образ, так и этот. Что касается нас, Василий, одно тебе скажу. Да, мы лицеев и сорбоннских университетов не кончали. Но на баррикады революции нас привела великая идея борьбы за советскую власть. И раз мы ее ценой собственной крови завоевали, то и распоряжаться ею научимся. И знания для этого подходящее приобретем, потому что не боги горшки обжигают. Александр Сергеевич снял очки с таким видом, словно без них лучше мог запомнить лицо своего старшего брата. Знаю, не знаю. Честное слово, не знаю. Может быть, я и на самом деле многого не понимаю в окружающей нас действительности. И все научишься понимать, вздохнул Павел. Однако мы с тобой отклонились от темы. Я так и не получил от тебя совета. Как тебе поступить? Медленно произнес хозяин дома и поднял на брата подслеповатые глаза. Я все время думаю, неожиданно улыбнулся он. Спорю и думаю. Нелегкая у тебя жизнь. Сколько ты пережил за свои 4 с небольшим десятка лет. Спина жандармскими плетками полосована. На фронтах голову пулям не раз подставлял. Госпожа смерть в глаза твои, если разобраться, не однажды ведь заглядывала. Получается, что... Всем законам классической логики тебе теперь одна дорога к самой высокой военной карьере. Следовательно, военная академия там у нас по плечу. Павел молчал, только серо-синие глаза немного сузились под широкими бровями. Александр Сергеевич глубоко вздохнул, давая понять, что он еще не договорил, и костяшками пальцев постучал по письменному столу. Зеленое сукно скрадывало звуки, и стука старший брат не расслышал. «Это с одной стороны», — вздохнул он. «Но с другой. Ведь ты же донской казак, Павлик. Даже коней своих в память о нашем знаменитом деде зябликами именуешь». И если тебе дорог родной Новочеркасск, уже не столица Белой Вандеи, как его называли недавно, а Красный Новочеркасск, то в эту минуту растворилась дверь, и на пороге появилась приодевшаяся Надежда Яковлевна. «Братья дорогие, скромный наш завтрак уже остывает». «Погодите, друзья», — улыбнулся Павел. Где-то я читал, что у какого-то народа женщины были жрицами. Совершенно верно. Например, в той же самой Древней Греции, сказал Александр Сергеевич. Вот-вот, улыбнулся старший брат. Представим на мгновение, что мы и есть древние греки. А Надежда Яковлевна на нынешнем семейном совете... Наша жрица, и мы ждем ее слова, как решающего приговора. У Надежды Яковлевны удивленно засверкали глаза. «Я вас не понимаю, Павел», — заинтригованно сказала она. «Сейчас поймете. Мне сегодня предложили либо стать слушателем военной академии в Москве, либо занять здесь... в Новочеркасске кресло исполняющего обязанности председателя горсовета. Что вы скажете?» «Павел!» — восторженно воскликнула хозяйка. И вы еще раз думаете...